Канитель с юбилеем. Вообще-то Ножкин ходил до 10,5 лет. Да что там ходил? Летал. Ходить ему было неинтересно. Вот дурак, думал он сейчас. Поэтому он все время бегал за мечом, за хлебом, за автобусом и просто так. Тогда они жили в небольшом городке, где папа строил очередной военный объект, а мама вела танцевальный кружок во Дворце культуры металлистов. Только не тех, которые поют забойные песни, обвешавшись цепями, а тех, которые работают на заводе «Металлист» и клепают кастрюли. Как все люди, Ножкин каждый день бегал в школу и 3 раза в неделю в бассейн. Прыгать в воду Илья начал в прошлом городе и к своим 10 допрыгался до целой коробки грамот и медалей. Правда, медали были пока не очень большие, но тренер говорил, что это дело наживное. Кстати сказать, прыгунов в воду сейчас никто не знает, не то что футболистов, которых каждый день по телевизору показывают, а то и по 2 раза. Но все, кто знал Илью, а таких тоже хватало, об этом не жалели. Во-первых, он был ловким и мог запросто пройтись на руках по школьному коридору и даже спуститься во двор по выщербленным каменным ступенькам. Во-вторых, он был ужасно сильным и вытворял на турнике такое, что у их учителя физкультуры слезы на глаза наворачивались. И не только у него. У Славки Аполлиниса из 5 В тоже навернулись, а этот Аполлинис был большой драчун. И в смысле роста, и потому что он ни одной переменки без драки прожить не мог. Его директриса школы даже пообещала на переменках к парте привязывать. Но ее отговорили, потому что если его на переменках привязывать, то он на уроках драться начнет. Короче, не знала Поленис, что Ножкин прыжками в воду занимается. А откуда он мог знать, если Ножкины только-только в этот город перебрались? И Илья первый раз в школу пришел, в 3 класс, кажется. Поймал его, значит, Аполлинис на переменке и противно так говорит. «Дай 10 копеек, пока я добрый». Но Ножкин и дал, только не 10 копеек, а в лоб. После этого Аполлинис переменок 5 никому не приставал, а Ножкина вообще обходил 25-й дорогой. А в-третьих, Илья был очень веселым, но об этом мы, кажется, уже говорили. Правда, были у него и недостатки. Не такие большие, но все-таки. В общем, как у всех. Уроки, руки, уши, кроме одного. Короче, Ножкин был ужасно влюбчивый. «Весь в папочку», — улыбалась мама. «Ира, ну что ты такое говоришь?» — возражал папа. «Я всю жизнь только одну тебя и люблю, причем с 13 лет». «Вот-вот, именно с 13 лет. А серьезные мужчины должны влюбляться в 25, когда у них появляются деньги, чтобы обеспечить своим женам сносную жизнь». «Тогда уж лучше влюбляться с 65, когда к накопленным деньгам еще и пенсию дают», — отшучивался папа, но на всякий случай грозил Илье кулаком, чтобы тот не засматривался на девчонок, пока не станет пенсионером. Только Ножкин не собирался ждать так долго. В первый раз он влюбился еще в детском саду, причем не в кого попало, а в воспитательницу. И хотя ей было аж 22 года, зато она не обзывалась и не давала подзатыльников. Во второй раз он влюбился в девочку Дашу. Однажды он даже поцеловал ее возле забора, но был сильно укушен, после чего стал влюбляться осторожнее. Но больше всех ему нравилась Марина, с которой он познакомился в бассейне, куда мама привела его записываться. Марина была смелая, а смелость – очень полезная вещь для прыгуна в воду, потому что первый раз плюхнуться с метрового трамплина очень страшно. Мало того, что у него перил нету, так он еще ходит ходуном под ногами, а все на тебя смотрят, и тренер кричит: «Ну давай, чего зря мается?» Так вот, Марина не маялась, а сразу шагнула в воду, причем с закрытыми глазами. В их группе никто так не смог. А двое, не будем называть фамилии, и вообще встали на четвереньки и уползли задом наперед. Да, Маринка была что надо. Из-за нее Ножкин на второй тренировке без спросу прыгнул ласточкой и громко стукнулся пузом о воду, за что тренер его при всех отругал, хотя после тренировки одобрительно хлопнул по красному животу и шепнул: «Молодец!» И вот, только Ножкин решил с Мариной поближе познакомиться, как родители взяли и переехали. В другом городе Илья целую неделю ходил мрачный, пугая маму с папой, которые ломали голову, что с ним такое, и даже хотели отвезти к детскому врачу. Но потом все само прошло. Тем более, что и в новом бассейне было много смелых девчонок. Девочки к Ножкину тоже хорошо относились, потому что он никогда не задирался, а наоборот, заступался и к тому же смотрел на них влюбленными глазами. Девчонки это чувствуют, и если не смотреть на них влюбленными глазами, никакие слова не помогут, хоть стихами говори. Короче, все у Ильи было хорошо. Правда, ему очень не хватало собаки и велосипеда, а так все было замечательно. И вот однажды случился у него первый юбилей. Юбилей – это когда число прожитых лет заканчивается на 0 или на пятерку, например, 100 или 95. Когда человеку стукает 100 или 95, все говорят, что этого не может быть, ведь он выглядит так молодо и вообще только жить начинает, и что все у него еще впереди. И Ножкину говорили то же самое, потому что ему стукнуло ровно 10. Это случилось 1 января, сразу после новогодней елки. Вообще-то, 10 лет назад родители ждали Ножкина чуть-чуть позже, а он взял и родился чуть-чуть раньше. Короче, устроил им новогодний подарок. Но папа с мамой нисколько не огорчились, а наоборот обрадовались. Еще бы, ведь не каждая семья начинает Новый год со дня рождения. По случаю круглой даты Илье разрешили пригласить самых лучших друзей. Про самых лучших родители специально сказали, опасаясь, что если он пригласит всех подряд, то друзья не поместятся в большом зале Дворца культуры металлистов. Только попробуй тут разбери, кто самый лучший, а кто нет, если все хороши. Ножкин долго ломал голову, кого пригласить. Он писал и зачеркивал, а потом снова писал и снова зачеркивал. Просто не юбилей, а какая-то канитель с головоломкой. Увидев его муки, папа посоветовал бросить жребий. «Вот еще!» — фыркнула мама. «Бросать жребий на живых людей! Лучше напиши алфавитный список и позови тех, у кого фамилии идут до буквы «Л». Или наоборот». «Не получится», — подумав, сказал Илья. «Тогда придется приглашать или Шевченко, или Иванова, а они поодиночке ни за что не придут, потому что всегда вместе ходят, даже когда одного к директору вызывают. За это их все учителя называют братья-славяне». «Дело принимает политический оборот», — озадаченно почесал в затылке папа и смирил взглядом полированный стол. «Жаль, что взлетная полоса у нас коротковата. Больше 12 не сядут. Так что соображай быстрей». Тогда Ножкин поступил просто. Из мальчишек он позвал только Шевченко с Ивановым, а на остальные 10 мест пригласил девчонок из класса и еще двух прыгунш из секции. Девчонки, конечно, расфуфырились, как куклы Барби. И когда братья-славяне такую красоту увидели, то чуть не обалдели. Но потом ничего, освоились. А Шевченко, напившись лимонаду, даже рассказал, как они с Ивановым и с двумя папами ездили на охоту и завалили дикого кабана весом 350 кг. Девчонки, конечно, не поверили, но Иванов бросился другу на помощь. Он, как ненормальный, начал вращать глазами, противно хрюкать и бить копытами в пол. А копыта у Иванова, ого-го, почти как у семиклассника, а голос и подавно. Так что девчонки сразу завизжали на 10 голосов, плюс мамин 11-й. Папа их еле-еле успокоил, а Иванова предупредил, что если он еще кого-то изображать захочет, то пусть сначала с ним посоветуется. В общем, было весело. Но главное не это. Главное – подарки. Честно говоря, сейчас Илья точно и не помнил, что ему тогда подарили. Кроме одной книжки про богатырей, которая называлась «Былины».